Этика. Главы 98 и 99 романа об Александре повествуют о встрече Александра в Индии с брагаманами, очевидно, с брахманами, индийскими мыслителями и духовными руководителями народа. Александр хочет побеседовать с ними, так как он слышал о них, и он посылает их царю послание, где написано: «Да будет тебе известно, что мы слышали о тебе и о твоем народе, что твой суд и закон счастливее и лучше всех законов народов земли, которые не желают слушать слова земли и морей. И мне трудно поверить этому. И как такое может быть? И если правда это, то я не буду считать вас сынами женщины, но сынами ангельскими и сынами богов. И вот я умоляю тебя, сообщи мне правду. И как вы это делаете? Мудростью и хитростью или глупостью и обманом? Если вы поступаете по мудрости, то и я жажду пойти вашими путями и поступать, как вы, и вести такую же жизнь, как и вы. И с того дня, как я начал понимать и отличать добро от зла, я жаждал идти путями мудрых и лизать прах многих, и учиться, и понять то, чему я не научился у своих учителей». В ответ царь брагаманов посылает Александру длинное письмо, в котором подробно описывает образ жизни и моральный закон, по которому они живут. Основа этого закона – довольство малым, равенство между людьми, аскетизм, подавление низменных наклонностей, вера, немногословие, жизнь в созерцании, мире и дружбе, избегание греха, серьезность. Касательно необходимости избегать греха в послании написано. Латинская версия. «Нет между нами зависти, и один не сильнее другого, и мы богаты в своих глазах, так как наше богатство общее для всех. Между нами нет ссор, и мы не начинаем войны. Между нами царит мир в силу обычая, а не в силу нашего могущества. И у нас нет судов, так как не делается зла, из-за которого нужно было бы обращаться в суд. Лишь один закон над нами – и мы не нуждаемся в милосердии, так как не совершается ничего, что требовало бы милосердия. Мы не исповедуемся в своих провинностях ни перед кем, чтобы Бог за это простил нам грехи. И мы не отдаем имущество во искупление наших грехов, как вы это делаете. И не совершается ничего, связанного с корыстолюбием. И мы не поддаемся похоти. И нет у нас прелюбодеяния и никакого греха, за который мы должны раскаиваться, как вы, ибо вы творите зло и спешите раскаяться». Ивритская версия. «Нет между нами зависти, и один не сильнее другого, и нет между нами войны, и мы не опоясываемся оружием, которое уничтожено в нашей стране. И перековали мы наши мечи и копья, и не изучаем искусство войны, и между нами всегда мир, и нет у нас судей и разбирающихся в тяжбах, и мы не должны жаловаться нашему царю, так как человек, царствующий над нами, самый мудрый и великий из всех нас, и указывает нам путь, по которому мы идем. И никогда не делается ничего, за что должно судить человека, и он выйдет повинен смерти или палочным ударом. И мы не сообщаем другому человеку о своих грехах, говоря, когда я исповедуюсь этой исповедью перед этим человеком в своих грехах, Господь отпустит мне прегрешения мои. И мы не откупаемся от своих грехов имуществом, как вы это делаете. И мы не понуждаем тело свое к блуду, и не совершается у нас прелюбодеяние и грех и провинность, за которую мы должны были бы исповедоваться или принести всесожжение или жертву, как вы это делаете. И вы говорите: согрешу и покаюсь, и исповедуюсь, и искуплю свою душу имуществом своим и всесожжениями и жертвами». Сформулируйте различия между этими отрывками. Что именно критикует каждый из них? И в чем ивритская версия отличается от латинской? Сходство между ивритской и латинской версиями послания велико. Послание говорит о естественном, универсальном моральном законе, не зависящем от религии или догмы, от каких бы то ни было таинств или заповедей. Брагаманы нужны здесь, чтобы изложить этот всеобщий естественный моральный закон, на основе которого должны строиться отношения между людьми. В этом послании Александр предстает как тот другой, против которого направлен текст. Брагаманы представляют моральный закон, который выше того, по которому живут Александр и его подданные. Закон, который должен принять и читатель, даже несмотря на то, что критика в нем содержащаяся, направлена против древних греков, воюющих и погрязших в грехах. В отношении покаяния между двумя версиями также существует единство мнений. Из обеих явствует, что если нет грехов, нет и необходимости в покаянии. В обеих критикуется обычай покупать искупление грехов ценой имущества. Латинский текст гласит: «Мы не исповедуемся в своих провинностях ни перед кем, чтобы Бог за это простил нам грехи, и мы не отдаем имущество в искупление наших грехов, как это вы делаете». Ивритская же версия такова: «И мы не сообщаем другому человеку о своих грехах, говоря, когда я исповедуюсь этой исповедью перед этим человеком в своих грехах, Господь отпустит мне прегрешения мои. И мы не откупаемся от своих грехов имуществом, как вы это делаете». Но, несмотря на сходство, есть и различия между двумя версиями. В заключении латинская редакция говорит: «И не совершается никакого греха, за который мы должны каяться, как вы, ибо вы творите зло и спешите покаяться». А в ивритской сказано: «И мы не сообщаем другому человеку о своих грехах, говоря, когда я исповедуюсь этой исповедью перед этим человеком в своих грехах, Господь отпустит мне прегрешения мои. И вы говорите: согрешу и покаюсь, и исповедуюсь, и искуплю свою душу имуществом своим и всесожжениями и жертвами». Латинский текст осуждает обычай грешить и торопиться искупать грехи. Еврейская версия обращает ту же самую критику на христианские обычаи покаяния. В еврейской полемике против христианства часто слышится осуждение христиан, которые исповедуются в своих грехах перед другими людьми, в отличие от евреев, исповедующихся одному Богу. В полемических сочинениях против христианства исповедь воспринимается как порочная практика, содержащая в себе самой как бы приглашение к греху. В Сефер Аницахон Яшан сказано: «От человека следует укрывать грехи, и не следует говорить ему: так я согрешил, чтобы слушающий не сделал так же. Но исповедает прегрешение Господу, и кроме того, и то, и это бесполезно, так как нет прощающего и отпускающего грехи, кроме Господа».